«Мастер», Сюнь Гуань вдруг прошептала из моего воротника, «если я могу предложить, не могли бы мы оставить это место в покое, а, почему?» Моя девушка слизь колебалась. «Я признаю, что знаю, что это за место и какой цели оно служит, но я не знаю, разумно ли мастеру об этом знать». Глаза Айрис опасно опустились на мою рубашку. «Ара, этот слизистый монстр пытается решить, что мастер может или не может знать». Сюнь Гуань сразу же окаменела от ее взгляда, так что мне пришлось вмешаться. «Айрис, нет». Она отвела взгляд и больше ничего не сказала, позволив Сюнь Гуань снова вздохнуть. «Итак, что ты хотела сказать, Сюнь Гуань?» Она помолчала мгновение, прежде чем, наконец, смягчилась. «Нет, госпожа Айрис права, это не должно быть чем-то скрытым от мастера, просто, будь готов, я полагаю». «Что ж, звучит достаточно зловеще, теперь я немного сомневаюсь, стоит ли мне вообще продолжать. Если мастер пожелает, я могу покончить со всем здесь и избавить тебя от лишних хлопот», — предложила Айрис. «Я даже не знаю, как это может помочь. Если это место перестанет существовать, тогда у мастера не будет необходимости думать или беспокоиться о нем, верно? Это довольно экстремальный скачок логики, Айрис». Я покачал головой. «Нет, нет, я совсем не возражаю против этого места. Так что давай просто пойдем и посмотрим, что это за место, хорошо? Ара, но, мастер, я уже знаю, что это за место. Я могу просто сказать тебе, как я уже сказал, просто позволь мне выяснить это самому. Хаем, если это то, чего желает мастер, тогда я больше ничего не скажу». Мы подошли ко входу в здание собора, и я посмотрел на витражи прямо над двойными дверями. На стекле был изображен мужчина, парящий в воздухе с раскинутыми руками в своего рода приветственном жесте. Он действительно выглядел довольно очаровательно. Я предположил, что это может быть фигура поклонения этого места. Возможно, это место поклонения, посвященное одному из богов этого мира. Это напомнило мне. Я никогда не встречал ни одного из богов этого мира, так что мне интересно, нормально ли это. Возможно, мне следует пойти к ним и сообщить, что я в настоящее время нахожусь в их мире или что-то в этом роде. Пока мои мысли были заняты размышлениями о том, как мне следует встретиться с богами этого мира, я потянулся к двери и открыл ее так тихо, как только мог. Заглянув внутрь, я понял, что это было не просто здание, похожее на собор, оно действительно функционировало как своего рода собор. Внутри было несколько рядов скамей, обращенных к концу здания, где даже был установлен тщательно продуманный алтарь. Собор был битком набит народом, да так, что немалому количеству людей негде было сесть и приходилось стоять по бокам зала. За алтарем была гигантская картина с изображением того, кого я считаю богом этого, а фигура на той картине, что висела на стене за алтарем. «Почему она так подозрительно похожа на меня?» «На картине ты, мастер», — прошептала Сюнь Гуань. «Я, почему здесь должна быть моя фотография, единоверцы?» — раздался чей-то голос, неожиданно выведя меня из ступора. Я перевел взгляд на алтарь и был совершенно ошеломлен, увидев стоящую там дельту, одетую во что-то похожее на одеяние церковной жрицы. Эльфийка взмахнула рукой по дуге. Эти 3 года были самыми мрачными временами. Мир оставил нашего мастера и даже осмелился объявить его мертвым. Над нами издевались и насмехались. Возможно, в сердцах некоторых даже зародились сомнения. Но сегодня, сегодня наше терпение и вера принесли свои плоды. Тот, кому мы поклоняемся, вернулся. Люди внутри собора зааплодировали. Теперь, когда я как следует осмотрел зал, я понял, что другие слуги Гуин тоже были здесь. Альфа, Бета и Гамма стояли в стороне и смотрели на дельту с улыбками на лицах. На самом деле, я узнал, что многие люди здесь также были членами небесной секты. Черт возьми, даже мастер секты Цин сидел среди толпы. «Разве я не только что спас тебя? Как ты вообще добрался сюда так быстро? Эх, другие слуги моего дома тоже здесь. Даже София, бывший повелитель демонов, по какой-то причине сидела на скамьях. Но это было не самое удивительное, нет. Самым удивительным было то, что дельта указала в сторону зала. Наши верховные жрицы вернулись с новостями о его возвращении. Наш золотой век близок. Те, кто против нас, будут гореть снова. В указанном месте были мои ученицы, и все они выглядели особенно гордыми собой. Ладно, только в этот раз. Всего один вопрос. Всеведение. Пожалуйста, ответь мне, что именно здесь происходит. Больше глав на сайте https://darknovils.ru. Мои милые ученицы Индири 393, глава 680. Давай поговорим. Глава 680. Давай поговорим. От лица главного героя. Сейчас я сижу в своей комнате, закрыв лицо руками. Я только что узнал, что мои ученицы создали из меня действительно большой фан-клуб, а я даже не осознавал этого до сих пор. Нет, не называйте это культом. Пожалуйста. Это фан-клуб, и я не собираюсь признавать, что это что-то иное, кроме фан-клуба, очень преданного фан-клуба. Ара, мастер, кажется, очень недоволен этим. Должна ли я покончить с этим миром и воссоздать его заново? Если не весь мир, то, может быть, просто людей в нем будет достаточно. Мы можем воссоздать жизнь с самого начала и предотвратить это, предложила Айрис. Нет, нет, это определенно лишнее, Айрис. Это недостаточная причина, чтобы полностью стереть все живое. Она склонила голову набок, глядя на меня. Разве? Почему ты вообще так думаешь? То, что какие-то простые куски плоти и костей заставляют мастера чувствовать горе, разве это недостаточная причина, чтобы стереть их из существования? А, думаю, теперь я знаю, в чем проблема с Айрис. У нее вообще нет здравого смысла относительно смертного плана существования. Что еще хуже, так это то, что она абсолютно не любит ничего другого в мире, кроме меня, поэтому у нее нет никаких сомнений в том, чтобы покончить со всем остальным, только чтобы добраться до меня, как видно из нашей предыдущей ссоры. Честно говоря, я почти уверен, что мой здравый смысл в отношении космического плана такой же, если не хуже, чем у нее, поскольку мы оба жили в двух очень разных местах, так что это вполне понятно. Хорошо, что этому можно научить. Не хочу хвастаться, но я думаю, что я вполне компетентен в этом отношении. Просто посмотрите на моих учеников, все они достойные люди общества, и в них нет ни грамма зла. Абсолютные милашки, скажу я вам. Нет, заткнитесь. Это фан-клуб, а не культ. Повторяйте за мной. Фан-клуб. Фан-клуб. Здесь нет никаких культов, просто очень преданные фанаты, которые просто так получилось, что они тоже молятся своему кумиру. Я имею в виду, технически я тоже бог, так что не похоже, что они ошибаются. Теперь, когда мне напомнили ту сцену, когда они снова восхваляли мое имя внутри этого похожего на собор здания, я снова чувствую себя неловко. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, это сбежать. Да, сначала мне нужно разобраться с парнем Фен, а после я забуду обо всем увиденном и вернусь. Не нужно так много думать об этом. Хороший план, я имею в виду. Это уже было, еще до того, как я узнал об этом, верно. Так что было бы хорошо, если бы я просто забыл об этом и продолжал жить, как всегда. Что вы хотите, чтобы я сделал? Поговорить с ними об этом? Спросить, почему они создали культ? Я имею в виду, почему они вообще создали фан-клуб? Ну уж нет, этого не произойдет. Я собираюсь пойти и разобраться с этим предателем Феном. Хочешь пойти со мной? Спросил я Айрис. Она склонила голову набок, глядя на меня. Предатель Фен, это то маленькое ничтожное плачущее существо, которое мы встретили сегодня утром. Да, нам нужно идти туда самим, мы можем просто положить конец его существованию и отсюда. Нет, нет, я не собираюсь кончать с ним так быстро, он должен, по крайней мере, немного пострадать в качестве наказания, понимаешь? Айрис нахмурилась. Непонятно. Причиняя кому-то боль, ты ничего не получишь. В конце концов, срок действия этой штуки истечет, так почему бы просто не сделать это сейчас? Мы получаем чувство удовлетворения, Айрис. Что ж, просто пойдем, сама увидишь, как пожелаешь, мастер. Что ж, тогда, я телепортировал нас в то убежище, превратившееся в подземелье, где я раньше держал ту сумасшедшую лису нежить. Прошло 3 года с тех пор, как я был здесь, так что представьте мое удивление, когда я обнаружил, что эта нежить лиса стоит перед парнем Фен с завязанными глазами, кляпом во рту и прикованным цепью, с кнутами и ножами в руках. Шизури, что ты делаешь, дорогая? Она завизжала, отбросив ножи и хлысты, чтобы обнять меня. Не желая, чтобы она была так близко ко мне, я отрегулировал гравитацию вокруг нее и позволил ей врезаться лицом в пол. Почему я такой злой? Пожалуйста, вот ответ. Ей это нравится. Ах, после стольких лет, это боль. Хэйнэнэнэнэнгэгэгэгэ. Еще, видите, что я имею в виду? И мне кажется, что сейчас все еще хуже. Какого черта она делала в этой пещере 3 года? Я отменил технику, которая удерживала ее, и она застонала от удовольствия. «Этот маленький мусор довольно шумный для куска мяса и костей. Могу я покончить с ней, мастер?» – спросила Айрис. «Нет, у нее есть свое применение, Эрм, наверное. Мне больше не нужны никакие ядра монстров для себя, и я мог бы буквально создать их одной мыслью, если они понадобятся моим ученикам, так что на самом деле она практически бесполезна в этом отношении. Ну что ж, полагаю, я могу оставить ее при себе, чтобы она помогала мне присматривать за такими людьми, как парень Фен и Айрис. Не могла бы ты, пожалуйста, перестать пытаться покончить с людьми, когда впервые встречаешь их?» Шизури, наконец, оправилась от своих заблуждений и заметила Айрис. «Кто это, дорогой? Ты нашел другую девушку? Ух, хотя она очень красивая, так что, думаю, этого и следовало ожидать. Но оставить меня здесь, в этой пещере, на 3 года, это немного чересчур даже для игры с пренебрежением, тебе не кажется?» Я моргнул, глядя на нее. «Ты оставалась здесь внутри и ни разу не выходила все это время?» «Хм, конечно нет. В любом случае, снаружи не лучше, чем здесь. Мне не нужно ни есть, ни пить, так что у меня нет острой необходимости куда-то выходить. Тебе даже немного не было скучно? С чего бы мне скучать? У меня есть все те игрушки в нашей игровой комнате. Конечно, мне не будет скучно». Эта сумасшедшая лиса на самом деле мучила себя целых 3 года, ничуть не уставая от этого. «Я не знаю, должен ли я быть напуган или впечатлен?» Я вздохнул. «Ну, короче говоря, я кое-где застрял и 3 года не мог выбраться. Так что я тоже не хотел оставлять тебя здесь. Хе-их, дорогой думал обо мне. Я так тронута. Определенно нет. Если бы не этот парень, я, возможно, даже забыл бы о тебе. Но я, конечно, не собираюсь ей этого говорить». Шизури указала на все еще прикованного к цепи парня Фена. «А с ним что? Ты застал его спящим с одной из твоих девушек или что-то в этом роде?» Я усмехнулся. «Будь все так, его бы здесь даже не было. Нет, он устроил беспорядок в моем доме, пока меня не было, и я здесь, чтобы заставить его немного помучиться. Лишь немного, не я тот, кто собирается что-то с ним делать», — объяснил я, постукивая себя по груди. Часть моей мантии оторвалась, превратившись в Сюньгуань, слизня, пристально смотрящую на прикованного цепью старика перед ней. «О, дорогой держал эту извращенку слизня на себе. Да, наверное, это приятно». Сюньгуань проигнорировала ее и направилась к парню Фену, протянув руку, чтобы сорвать с его глаз повязку. Он моргнул от внезапного возвращения зрения, и его взгляд медленно опустился на девушку перед ним. «Помнишь меня?» — с усмешкой спросила Сюньгуань. Я мог бы сказать, что сначала он понятия не имел, кто она такая, пока его наконец не осенило. Поскольку его рот все еще был заткнут кляпом, он не мог выразить свое удивление и страх, но его глаза выдавали его эмоции. Он повернулся, чтобы посмотреть на меня, зная, что ее присутствие здесь может означать только одно. Я улыбнулся. «Да, я с самого начала знал, что ты был причастен к тому убийству. Ядро слизи, которое ты уничтожил, было поддельным, которое я заменил для тебя, и с тех пор она была моей защитницей. Я подумал, что ты наверняка оценишь воссоединение». Он начал метаться, крича в кляп, как будто пытался что-то сказать. Сюньгуань посмотрела на меня, ожидая разрешения, и я кивнул, позволяя ей вынуть из него кляп. Она убрала тряпку с его рта, и он тут же начал болтать. «Темная секта. Это темная секта. Это они передали мне формацию, чтобы использовать ее против тебя. Они также дали мне то кольцо и инструкции распространить новость о твоей смерти». «Ну, разве он теперь не поет, как канарейка? Неужели он так боится Сюньгуань, поскольку он уже так сговорчив?» Я материализовал стул и сел перед ним. «Ну что ж, давай поговорим. Больше глав на сайте https://darknavils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 681, скользкий конец, глава 681, скользкий конец, от лица Сюньгуань. Итак, позволь уточнить». Мастер вздохнул, массируя пальцами переносицу. «Темная секта нашла какой-то артефакт, дающий им большую силу. О какой силе мы вообще здесь говорим?» Этот старый ублюдок на мгновение заколебался, прежде чем ответить. «Это, я не знаю, мастер Линь. Они никогда не говорили мне, что они вообще нашли. Они только предоставили мне эту формацию и сказали, чтобы я использовал ее, чтобы захватить вашу секту. Все, что я знаю, это то, что они нашли что-то древнее, и это дало им большую силу. Мастер, Казалось, на мгновение о чем-то задумался, прежде чем покачать головой. «Значит, ты всего лишь их пешка, которую можно использовать и выбросить». Я знала, что вопрос мастера определенно заденет гордость этого старого ублюдка, если он признается в этом, не то чтобы у него был выбор отрицать это сейчас, если он все еще ценит свое существование. Он опустил голову. «Все так, как вы говорите. Мастер Линь, этот всего лишь пешка». Мастер откинулся на спинку стула. «Что ж, тогда, я почти уверен, что о моем возвращении станет известно всем всего через несколько дней. Каков был их план на этот случай? Они только сказали мне использовать формацию. Они никогда не готовили другой план, если этот провалится. Ха, либо они действительно были уверены, что этот план сработает, либо они уже планировали избавиться от тебя, если он не сработает. Учитывая, что ты буквально ничего не знаешь о них, кроме того факта, что они были темной сектой, ты действительно, должно быть, был довольно бесполезен, да, эхихихихи слышать, как мастер безжалостно поджаривает этого старого ублюдка, было усладой для моих ушей. Я до сих пор помню, как он использовал меня все те годы против моей воли, у меня определенно будет несколько претензий к нему, как только все будет сделано. Эта старая ископаемая уже знает, что я буду безжалостна, если поступлю с ним по-своему, поэтому он пытается выпросить у мастера даровать ему милосердие. Если бы это зависело от меня, я бы точно не дала ему легкой смерти. Естественно, воля мастера выше моих собственных желаний, так что, если мастер решит пощадить его, я готова буду отложить свою обиду на старого ублюдка в сторону, если до этого дойдет. В конце концов, возможность быть одеждой мастера – это бесконечно лучшая альтернатива по сравнению с тем, чтобы отомстить ему. Интересно, когда же мастер, наконец, позволит мне быть и его нижним бельем? Старый ублюдок заскрежетал зубами и еще ниже опустил голову. Все так, как говорит мастер Линь, этот бесполезен. Хм, тогда нет никаких причин держать рядом такую бесполезную вещь, как ты, не так ли? О, можно мне поиграть с ним, пожалуйста, дорогой? Есть много вещей, которые я хочу опробовать. Эта назойливая, сумасшедшая лиса вмешалась внезапно, вообще не потрудившись прочесть общее настроение. Мастер отчитал ее коротким «нет», прежде чем снова повернуться лицом к старому ублюдку. «Итак, у тебя есть еще что-нибудь полезное, что ты можешь мне рассказать?» Просто потому, как его глаза бегали по сторонам, я уже знала, что ему больше нечего было дать, и он искал способ сбежать. Мастер, должно быть, тоже понял это, так как он встал со своего стула и вздохнул. «Ну что ж, думаю, этого и следовало ожидать от такого бесполезного человека. Сюнь Гуань, он весь твой. Ты можешь делать с ним все, что захочешь». Глаза старого ублюдка расширились от страха. Подождите. Мастер Линь, подождите. Я могу быть вашим шпионом. Мы можем распространить новость о том, что мне удалось убить вас. Это заставило бы темную секту вернуться, чтобы связаться со мной. Тогда мы сможем выяснить, откуда они взялись, и избавиться от них. Это ведь хороший план, верно? Мастер молча смотрел на него несколько секунд, прежде чем повернуться ко мне. Что думаешь, Сюнь Гуань? Я склонила голову. Меня устроит все, что решит мастер. Уму. В таком случае, делай с ним все, что хочешь, мне это не интересно. Сначала я вернусь и посмотрю, вернулись ли мои девочки, просто крикни мне своим другим телом, когда закончишь, и я телепортирую тебя обратно. Старый ублюдок напрягся в своих цепях. Мастер Линь, подождите. Мастер Линь. Мастер проигнорировал его крики, помахав мне рукой, прежде чем телепортироваться прочь с Айрис. Теперь в этой пещере остались только сумасшедшая лиса, старый ублюдок и я. Хм. Итак, девочка Слизь, есть ли шанс, что ты позволишь мне поучаствовать в веселье? Спросила сумасшедшая лиса. Я покачала головой. Ни за что, он мой. Лиса прищелкнула языком, но больше не произнесла ни слова протеста. Прекрасно, дай мне знать, если передумаешь. Я буду в игровой комнате дорогого, играя сама с собой, так что увидимся. Лиса помахала мне в ответ, прежде чем исчезнуть из пещеры и оставить меня наедине со старым ископаемым. Старый ублюдок повернулся ко мне с лицом, полным страха. Слизь, подожди, Хаймеф, ты даже не потрудился дать мне имя и не запомнил ни одного из моих фальшивых имен. Ты действительно мусор, выплюнула я. Я не дала ему шанса ответить, прежде чем придала своей правой руке форму иглы и пронзила его плечо, вызвав у него крик. Дряхлый старый дурак снова натянул оковы, его взгляд, полный страха, превратился в взгляд, полный ненависти. «Ты сука, ты тупое чудовище, не думай, что ты такая великая только потому, что прячешься за тенью этого человека. Я убью тебя и буду преследовать тебя, снова украду твое ядро слизи, и на этот раз я буду мучить тебя целую вечность». Я вытащила руку с иглой из его плеча и улыбнулась. «О, правда? И как ты вообще собираешься это сделать? Ты чертова сука!» Он завизжал, размахивая руками в безуспешной попытке освободиться. «Я убью тебя! Прямо здесь, прямо сейчас!» Он выглядел так, словно какое-то время концентрировался, пока в замешательстве не огляделся вокруг, когда ничего не произошло. «В чем дело?» – передразнила я, моя улыбка стала еще шире. «Разве ты не собирался убить меня, или все это были просто разговоры?» «Ты, что ты со мной сделала?» Я усмехнулась. «Я ничего не делала. Неужели ты думал, что мастер посадит тебя здесь на цепь, не ограничивая твое использование кварков? Мастер теперь буквально выше богов, ты для него стоишь даже меньше, чем камень на обочине дороги. Ты понятия не имеешь, на что способен мастер». Подняв другую руку, я также превратила ее в иглу и пронзила другое его плечо, наслаждаясь криками, которые это вызвало у него. «Ух, я не дам тебе удовлетворения!» Он задыхался. «Ахахаха, уже даешь! Я просто хочу получить больше! Хотя, я должна поблагодарить тебя за то, что позволил мне встретиться с мастером. Если бы ты не приказал мне добраться до него, я бы не смогла служить такому божественному существу, как он. Так что я, по крайней мере, покажу тебе свою признательность, применив к тебе все известные мне методы пыток, прежде чем ты, наконец, умрешь». Я превратила свою руку, которая все еще была в нем, обратно в слизистую форму и влила часть себя в его тело, прежде чем вытащить. Его свело судорогой, и раны на нем быстро зажили, вернув ему идеальное здоровье. «Что? Что ты сделала?» Я ухмыльнулась и ничего не ответила, прежде чем освободить его от оков. Старое ископаемое было удивлено, но быстро оправилось, вызвав перед собой несколько огненных шаров менее чем за секунду. Он усмехнулся мне. «Ха-ха, я не знаю, что ты пыталась сделать, но ты заплатишь за свой». Его тело внезапно напряглось, и огненные шары, которые целились в меня, были перенаправлены обратно на него, обратив его руки в пепел. «Так глупо, если ты собирался что-то сделать, то просто сделай это. Зачем тебе еще тратить время на монолог? Не то чтобы это имело какое-то значение, поступи он иначе». С частью меня внутри него, я быстро взяла на себя функции его тела, где он не мог даже кричать, если я ему не позволю. С моими способностями к регенерации я также могла исцелить его до идеального здоровья, и он не умрет, пока я не удалю часть себя из него. Я неторопливо подошла к нему. «Ты знаешь, мастер никогда не говорил, что я должна убить тебя после того, как закончу. Ты держал меня в качестве своего раба в течение нескольких лет, не так ли? Вот что я собираюсь сделать с тобой сейчас. Ты останешься здесь в качестве моей боксерской груши, пока я не устану от тебя. Затем частичка меня внутри тебя будет медленно пожирать тебя изнутри, пока от тебя ничего не останется. Так что тебе лучше устроиться поудобнее прямо сейчас». Я обошла его вокруг и увидела, как напряглось его тело, когда он явно напрягся, сопротивляясь моему контролю. Я прижалась к его спине и засунула палец ему в ухо. «Или, я могла бы ввести часть себя в твою голову и полностью завладеть твоим разумом. Эхихихи, это наводит меня на мысль. Когда я, наконец, закончу мучить тебя, я завладею твоим телом и буду управлять им. Ты будешь не более чем зрителем того, что я буду делать с твоим телом. Возможно, я могла бы просто заставить тебя пойти и найти каких-нибудь мужчин, чтобы они опустошили тебя. Звучит как план. О, как же здорово. Спасибо тебе за эту возможность, мастер». Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 682, они все еще милые, глава 682, они все еще милые, от лица главного героя. «Айрис, могу я спросить тебя кое о чем?» «Что такое, мастер? Что мы обычно делаем, когда я тебя ничему не учу?» «Мы вернулись в мою гостиную, так как мои ученицы еще не вернулись, так что пока мы просто ждали. Я немного беспокоюсь о том, что они могут там делать, что отнимает у них так много времени». Айрис склонила голову на бок, глядя на меня. Мастер имеет в виду еще до того, как ты стал смертным. Я кивнул. Она улыбнулась и жестом указала на нас обоих. Это именно то, что мы будем делать. Я моргнул, услышав ее ответ. Ты имеешь в виду, мы просто сидим, да, мастер, и абсолютно ничего не делаем. Именно так, мастер. Мы вдвоем, те, кто может буквально создавать и разрушать вселенные. Просто сидим и ничего не делаем. Это абсолютно верно, мастер. Вот почему я действительно счастлива прямо сейчас, потому что это похоже на то, как было в прошлом, когда мы просто стояли бы здесь с тобой в течение нескольких тысячелетий или около того, прежде чем мы сделаем что-то еще. Уваа, это чертовски скучно. Я так рад, что стал смертным и оставил такую жизнь позади. Тебе ни я не знаю, не было скучно или что-то в этом роде? Я спросил. Айрис усмехнулась. Уфу-фу-фу, иметь честь смотреть на лицо и фигуру мастера. Если кто-то может сказать, что ему будет скучно это делать, то он недостоин существования. Нет, нет, я уверен, что нормальному человеку определенно стало бы скучно, если бы он ничего не делал, кроме как пялился на меня тысячи лет. Хэймэм. С другой стороны, несколько тысяч лет вполне могут быть всего лишь несколькими секундами для космических сущностей, подобных ей, которые существовали с самого начала этой вселенной. Но теперь я знаю, почему у нее была такая бурная реакция на поглаживание по голове. У нее не было физического взаимодействия со мной на протяжении всего нашего существования, и она считает, что просто сидеть здесь и позволять ей быть рядом, чтобы смотреть на меня, было признаком привязанности. Я не знаю, должен ли я жалеть ее, но она, казалось, была абсолютно согласна с таким раскладом, так что не мое дело что-либо говорить. Полагаю, я могу немного понять ее чувства. Если бы священника пригласили наблюдать за тем, как их бог ничего не делает, я уверен, что они тоже были бы в восторге от этого. Ну, может быть, не все священники, но определенно те, кто фанатичен. Ну ладно, у каждого свои фетиши, так что я не буду судить. Но теперь, когда я просто сижу здесь, у меня есть время подумать. Я наконец-то смирился с тем, кто я есть на самом деле. Я есть происхождение, тот, кто создал всю эту вселенную, тот, кто является причиной существования всего сущего. Знаете, я помню, как упоминал, что все, чего я хотел, это простая жизнь, в которой я мог бы расслабиться и прожить свои дни, пока мои ученики заботятся обо мне. Что ж, теперь я определенно могу расслабиться, и мои ученики наверняка позаботятся обо мне без жалоб. Но почему я чувствую себя таким опустошенным? Это было определенно не то, что я представлял себе, когда загадывал то желание. Ха-ха, я даже ничего не сделал, но уже морально истощен только от одной мысли об этом. Это истощение также доказывает, что я все еще привык к смертному образу жизни, поскольку мне не нужно больше есть или спать, но, не делая ни того, ни другого, я чувствую себя странно. В этом нет необходимости. Но это просто приятное занятие. Думаю, мне все еще нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к своей божественности, особенно если я не хочу слишком полагаться на свое всеведение. О, я не отбрасываю этот навык, я просто сделал его таким, что, если я очень, очень не захочу что-то узнать, он не даст мне ответа на любую случайную мысль, которая у меня может возникнуть. Как и сейчас, я очень хотел знать, когда вернутся мои ученицы. О, они только что вернулись. Слуги тоже вернулись, но они воспользовались другим выходом, который находился внутри помещения для слуг, в то время как мои ученицы выбрались через свои шкафы. Хэймэм, Манами, похоже, направляется в эту сторону. Раздался тихий стук в мою дверь, и из-за двери донесся голос Манами. Мастер, ты внутри? Уму, входи, Манами. Моя ученица Лиса толкнула дверь и вошла в мою комнату, не обращая внимания на Айрис, которая все еще молча стояла позади меня. «Прошу прощения за наше опоздание, мастер. Нам пришлось освободить других слуг из того места, где их держал этот старый мешок мусора. Хэймэм, значит, именно в том соборе парень Фэн удерживал их? Наверное, он построил это место для себя или что-то в этом роде, и моим девочкам удалось найти его, когда они рылись в своих шкафах. Ладно, причина определенно не в этом». Но альтернатива означает, что Манами солгала мне, не моргнув и глазом, возможно, могли быть и другие вещи, о которых она, возможно, была не совсем правдива. Ладно, всеведение. Я собираюсь задать этот единственный вопрос, и мне нужен только ответ «да» или «нет». Могу ли я доверять своим ученикам? Да, конечно. В конце концов, они мои ученики, конечно, я могу им доверять. Они не сделали ничего такого, что заставило бы меня усомниться в них, а иметь несколько секретов – это естественная вещь для людей. Они определенно не хотели, чтобы я знал, что они создали мой фан-клуб, так как я точно не хочу внимания. Но я уже знаю, что они действительно питают ко мне привязанность, и они нашли единомышленников, с которыми можно поделиться своей привязанностью ко мне. Отсюда фан-клуб. В этом смысле они особенно внимательны ко мне. Не думаю, что кто-то другой смог бы противостоять Айрис так, как они, и стоял бы до последнего, чтобы защитить меня, если бы на самом деле не заботился обо мне. Да, мои ученики определенно самые милые. Не нужно беспокоиться, заверил я ее со своей обычной улыбкой. Со всеми ними все в порядке. Я полагаю, уфу-фу-фу, конечно, мастер. Однако нам может понадобиться использовать на них несколько твои целебных пилюль. Так что, надеюсь, мастер не возражает. Я улыбнулся. Манами, милая моя, теперь я могу буквально создавать вещи с помощью простой мысли. Больше нет необходимости быть столь внимательной ко мне. Ара-ара, именно поэтому мы должны быть особенно внимательны, мастер. Фу-у-у. Я определенно хорошо их обучил, даже если сам так говорю. Я ни о чем не жалею. Я махнул рукой. Все в порядке. Я дал эти пилюли вам, девочки, чтобы вы использовали их по своему усмотрению. Пока вы, девочки, не возражаете, я тоже не буду против. Уфу-фу, потакать своим желанием тоже нормально, мастер. То, что ты создатель вселенной, не означает, что ты также должен изменить себя. О, хорошо сказано, Манами. В таком случае, не могла бы ты подойти сюда и повернуться ко мне спиной? Манами выглядела немного смущенной моим приказом, но подчинилась без вопросов. Как только она повернулась ко мне спиной, я сразу же зарылся лицом в ее пушистые хвосты, наслаждаясь абсолютным пухом, который окутал меня. Ара-ара, если мастер хотел понежиться в пухе моих хвостов, ты мог просто сказать об этом, Манами хихикнула, манипулируя своими хвостами, чтобы обернуть их вокруг меня. В этот момент раздался еще один стук в дверь. Сестра, ты там? А, это Киоми. Должно быть, она задавалась вопросом, почему Манами так долго не возвращалась к ним. Манами повернулась, чтобы посмотреть на меня, и выглядела так, как будто ей внезапно пришла в голову идея. Ара, входи, дорогая сестра. Получив на это разрешение, Киоми вошла в мою комнату только для того, чтобы увидеть, как ее сестра обнимает меня своими хвостами. Я не мог видеть, что делала Манами, но Киоми, казалось, поняла идею и встала рядом со своей сестрой, используя свои собственные хвосты, чтобы обернуть вокруг меня. Ой мой, пух, это пушистый рай. Забудь о том, что ты происхождение, вот оно. Ах, это определенно то, ради чего стоит жить. Пух-пух-пух. Больше глав на сайте https://darknovels.ru. Мои мили ученицы Индири 393. Глава 683. Эй, хотите стать богами? Глава 683. Эй, хотите стать богами? От лица главного героя. Удовлетворившись пушистым раем, я собрал своих учеников в павильоне моего двора, чтобы задать им серьезный вопрос. Айрис стояла позади меня, в то время как Цайхун сидела у меня на коленях. Мой милый маленький дракончик дремала послеобеденным сном у меня на руках. Как вы все знаете, теперь я, по сути, всемогущее существо. Все вы стали моими учениками, чтобы тренироваться и учиться у меня по той или иной причине, и мы уже какое-то время вместе. Я думаю, мы были вместе достаточно долго и достаточно опытны, чтобы я мог предложить это. Прямо сейчас я предлагаю всем вам шанс стать богами, если вы этого пожелаете. Все мои ученики несколько секунд смотрели на меня широко раскрытыми глазами. Б. Богами, мастер, Брендон нарушил молчание. Я кивнул. В конце концов, я был тем, кто создал богов, мне будет не слишком сложно превратить вас всех в богов. Вообще, я могу даже превратить вас в существ, более высоких, чем боги. Я также украдкой поглядывал на Айрис, которая продолжала стоять рядом со мной, видя, что она никак не прокомментировала мое заявление, у меня не должно возникнуть никаких проблем с этим. Либо так, либо она просто думает, что для меня нормально делать все, что я хочу, даже если я в конечном итоге уничтожу вселенную. Да, я думаю, что именно таков, скорее всего, ход ее мыслей. Мои ученики смотрели друг на друга, все еще примиряясь с тем фактом, что я так легко предложил им всем божественность. Первый, кто заговорил, была Лианли, моя золотовласая ученица, поднявшая руку в воздух. «Мастер, возможно ли кому-то достигнуть божественности без того, чтобы ты даровал его?» «Хорошо, на этот раз мне пришлось обратиться к своему всеведению за ответом». Я кивнул головой. «Да, будучи практикующими, вы уже совершенствуетесь на пути бессмертного. Хотя большинство из них не в состоянии достигнуть конечной точки, вы действительно можете совершенствоваться, чтобы достичь божественности, если будете прикладывать для этого достаточно усилий. То есть, конечно, есть и другие способы достичь божественности, не нуждаясь в моем даровании. Но я должен сказать, что это определенно будет нелегко, и количество случаев, когда кто-то мог достичь этого, составляет менее 1% от тех, кто пытался. Мой ответ, казалось, зажег что-то в моих учениках, поскольку все они повернулись, чтобы посмотреть на меня с решительным выражением лица. Лианли сжала кулаки перед грудью. «В таком случае, мастер, пожалуйста, дай нам разрешение отклонить это предложение». «Хммм, дать им разрешение? Честно говоря, я не очень удивился, что они отказались от моего предложения стать богами. Я действительно научил их различиям между получением силы самостоятельно и получением ее от кого-то другого. Что удивительно, так это тот факт, что она попросила разрешения сделать это». Я наклонил к ней голову. «Ун, почему ты просишь разрешения отклонить мое предложение, Лианли?» «А, ум, я имею в виду, мастер, творец всего, повелитель всей вселенной. Для мастера предложить что-то кому-либо, это уже величайшая честь, которую может получить любой существующий человек в мире. Я уверена, что даже боги согнулись бы пополам, чтобы добиться благосклонности мастера, не говоря уже о смертных. Для таких людей, как мы, думать об отказе от предложения мастера было бы воплощением грубости. Не так ли?» На что Айрис кивнула головой. «Уфу-фу-фу, по крайней мере, вы понимаете это. В противном случае, я бы прикончил вас всех прямо здесь и сейчас. Нет, нет, не убивай кого-то только из-за этого. Короткий вопрос. Почему мои ученики приспособились к этому гораздо легче, чем я? Мне все еще трудно осознать свою роль в этой вселенной, понимаете? И все же мои ученики уже разобрались во всех этих вещах, как будто это была самая естественная вещь во вселенной. Кто, черт возьми, решил, что это будет воплощением грубости, просто отвергнуть что-то от меня? С такой скоростью кто-нибудь начнет поклоняться моему использованному нижнему белью и даже хранить его? Знаете что, не отвечайте на это, потому что я почти уверен, что ответ будет утвердительным, учитывая наличие моего фан-клуба. Это напомнило мне, время от времени случались случаи пропажи моего нижнего белья. Не говорите мне, что мои ученицы. Ладно, я накажу их позже сегодня вечером и заставлю их рассказать, где они их спрятали. Если они им были нужны, им просто нужно было попросить, понимаете? Это просто нижнее белье, не нужно его красть. Я понимаю, что они находятся в том впечатлительном возрасте, когда их гормоны бушуют вовсю, так что я их все равно не виню. Не то чтобы я думал о том, чтобы забрать что-то из их вещей, заметьте, я еще не достиг такого уровня извращенности, и я предпочел бы человека, а не объект. Большое спасибо. Я вздохнул. Ну что ж, я даю всем вам разрешение свободно отклонять любые мои предложения с этого момента. Нет необходимости быть настолько добросовестными, вы мои ученики, и вы все свободны выражать свое собственное мнение. Кстати говоря, я уже отчасти знаю причину, но я все еще хочу услышать, почему все вы отвергли дарование божественности. Ирис сделала мужественную позу. Это потому, что мы хотим получить его своими руками, мастер. Киёми кивнула рядом с ней. Мастер уже дал нам возможность учиться у себя, если мы все еще не сможем получить божественность под наставлением мастера, тогда мы просто не заслуживаем его. Я думаю, что это и то, две разные вещи, хотя, я никогда на самом деле не учил никого из вас становиться богами, так что вы тоже не можете утверждать, что вы знаете. Манами подошла и взяла меня за руку. Уфу-фу-фу, более того, мы всем обязаны мастеру. Я думаю, что, получи мы его своими силами, мастер бы больше гордился нами. Да, я не мог не согласиться с ней. Тогда решено. Дяо-чан ухмыльнулась, выглядя еще более взвинченной, чем обычно. Мы покажем мастеру, что мы способны на это. Даже Илария была взволнована. Да, я обязательно взломаю геном человека, прорвусь сквозь стены смертности и тоже найду способ вознестись. Просто подожди, а не сама. Вообще, звучит достаточно опасно, но, знаешь что, постарайся, Илария. Однако есть только одна проблема. Я поднял руку, чтобы остановить их. Почему вы все говорите так, словно я собираюсь прекратить вас учить? Мои слова застали их врасплох. Цуки посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. А Ниуэ все еще собирается оставаться нашим мастером? Я был искренне сбит с толку. А почему нет? Мои ученики снова посмотрели друг на друга, прежде чем снова повернуться ко мне, выглядя очень смущенными. Мы вроде как подумали. Мастер, возможно, собирается вернуться в, центр вселенной или что-то в этом роде. Знаешь, где место мастера? Признался Брендон, тыча пальцами друг в друга. Мы подумали, что предложение мастера о божественности могло быть сделано для того, чтобы мы тоже могли последовать за тобой туда. Добавила Лианли, покраснев до ушей. Остальные мои девочки дружно закивали головами. Я посмотрел на них на мгновение, прежде чем разразиться смехом. Ахахаха. О, мои милые маленькие ученики. Мой дом там, где я хочу быть. И прямо сейчас он там, где вы все находитесь. Если бы все вы выбрали божественность, я бы просто даровал ее всем вам, и все. Если бы вы отвергли его, тогда я бы продолжил учить вас всех и направлять по пути, чтобы достичь этой стадии самостоятельно. Я никогда не планировал уходить. Манамяхнула. Мастер, останется с нами? Я кивнул. Даже несмотря на то, что мы не боги, спросила Киоми. Особенно потому, что вы еще не боги, я буду рядом, чтобы направлять вас к этой стадии, заверил я их. Без предупреждения все они бросились ко мне и заключили меня в большие групповые объятия. Цайхун тоже проснулась, чтобы обнять меня, хихикая при этом. Папа, что ж, это приятно. Да, это определенно то место, где я хочу быть. Я не променяю это чувство ни на что во вселенной. Я даже прощу их за то, что они крали мое нижнее белье. Больше глав на сайте https://darknovels.ru. Мои мили ученицы Индири 393. Глава 684. Мастер есть мастер. Глава 684. Мастер есть мастер. От лица Лианли. Была ночь. Мы с сестрами удалились на ночь в свою комнату. Цайхун сегодня спала с мастером, и эта девушка Айрис тоже осталась с ним. Несмотря на то, что мастеру больше не нужно ни есть, ни спать. Я полагаю, что мастер все еще делает это из уважения к нам, чтобы казаться смертным. На этой ноте, нам все еще предстоит принять Айрис как одну из нас, учитывая ее довольно раздражающие отношения лучше, чем вы, но она все еще ученица мастера, поэтому мы терпим ее, насколько можем. Да, это только потому, что она ученица мастера. Мастер, я не смогла удержаться и уткнулась лицом в свою дакимакуру, любимый мастер в натуральную величину, вспомнив, что произошло сегодня. Мастер был таким крутым, особенно та часть, где он сказал, что это его дом. Мы не могли не обнять его, услышав от него эти слова. Нехорошо, мне нужно будет облегчиться сегодня ночью, я никак не смогу оставаться спокойной, вспоминая слова мастера. Как раз в тот момент, когда моя рука двинулась на юг, к области между ног, я услышала шелест простыней слева от меня и тихий голос, зовущий меня по имени. «Лианли, ты еще не спишь?» Я повернулась и увидела, что Манами смотрит на меня со своей кровати. Я убрала руку и улыбнулась ей. «Мэм, в чем дело, Манами?» «Уфу-фу-фу, я тут подумала, что, возможно, ты захочешь поговорить о том, что произошло сегодня с мастером». Прежде чем я успела ответить, я почувствовала, как на меня сзади навалился какой-то груз. Я обернулась и увидела Рис, сидящую на краю моей кровати, выглядящую гордой собой. «Хе-хе, это девчачий разговор о мастере, позвольте мне тоже присоединиться». Грубо. «О, да ладно, не притворяйтесь, что вам это не интересно. Я думаю, Рис все такая же, как обычно. Мы говорим о мастере, я тоже хочу участвовать». Дяо-чан засмеялась, пересекла комнату и тоже села на мою кровать. Ах, просто вспоминая фигуру мастера и его слова, обращенные к нам. Хэйнэнэнгэгэгэ. Ах, а нет, я намокла, думая об этом. Эта девчонка. Пожалуйста, не мочи мои простыни. Ну, думаю, я сама намочу их позже, так что в любом случае это не имеет большого значения. О, мы говорим о ней сама, о Ниуэ. Две сестры выскочили из ниоткуда, выглядя очень взволнованными. Конечно, если бы речь шла об их любимом старшем брате, эти двое тоже появились бы. Хм, как и ожидалось, никто не может уснуть, услышав, что сказал мастер. Да, пробормотала Киоми с весельем в голосе, присоединяясь к сестре в ее постели. Ты не собираешься присоединиться к нам, Брендон? С другой стороны комнаты послышалось шарканье, и Брендон медленно направился к нам. Алхимик устроился на пустой кровати напротив моей. Мастер предложил построить для него другое здание, в котором он мог бы остановиться, но он быстро отклонил это предложение. Причина, по которой он объяснил свое решение, заключалась в том, что он не хотел слишком беспокоить мастера. На самом деле, однако, это было потому, что он не смог бы воспользоваться потайным входом в церковь, который был встроен в наши шкафы, если бы он остался в другом месте. В любом случае, это нас не сильно беспокоило, так как Брендон явно не интересовался нами и смотрел только на мастера. Интересно, когда он, наконец, признается в своих чувствах. Возможно, вместо этого нам следует попросить мастера направить его на путь истины. Уфу-фу-фу, теперь, когда все здесь, мы можем возобновить наш девичий разговор, усмехнулась Манами, выпрямляясь на кровати. Я лично думаю, что мастер был особенно божественен сегодня. Ирис кивнула головой в знак согласия. Как думаете, сколько времени потребуется, чтобы новость о том, что мы больше не должны называть мастера богом, распространиться среди остальных верующих? Киоми начала расчесывать свои хвосты. Это, вероятно, займет неделю или две, но будет проще, если мы сначала придумаем, как теперь называть мастера. Некоторые из них могут неправильно понять, что мастера понизили, и поднять бунт. Это правда, но как теперь мы можем называть мастера? Я задавалась вопросом, глядя на остальных моих сестер и Брендона в поисках предложений. Цуки постучала себя по подбородку. Теперь, когда ты упомянула об этом, разве та женщина на другом плане не называла Аниуи всетворцом? Илария высунула язык. Буэ, это звучит скучно и совсем не подходит Ани сама. Нам нужно что-то с гораздо большим эффектом. Ахахаха, это правда, нам нужно что-то большее и лучшее. Гм, я думаю, что этот термин должен, по крайней мере, демонстрировать божественность мастера, предположила Рис. Мы могли бы называть мастера Большой Папа, предложила Дяо Чан, ее разум явно думал о других похотливых мыслях. Я хотела бы отметить, что речь идет о новом термине для обозначения мастера, а не о какой-то новой технике, которую вы бы назвали волей-неволей, напомнила Киоми, не отрываясь от расчесывания своих хвостов. Она права, в таком случае, я хлопнула в ладоши. Как насчет того, чтобы мы просто называли мастера мастер? В конце концов, мастер есть мастер всего, не так ли? Пп. Мастер в английском переводится еще и как хозяин, хозяин всего, но по контексту имеется в виду то, что они будут называть его как и всегда, просто обращение будет иметь иное определение. Ара, это отличная идея. Манами немедленно одобрила это предложение. Уфу-фу-фу, мастер есть мастер, в конце концов. И мы можем поклоняться мастеру как мастеру, когда пожелаем, и это не будет звучать неуместно. Остальные также с готовностью согласились, и Манами сделала необходимые телепатические звонки, чтобы сообщить остальным о нашем решении. Ху-ху-ху. Кстати говоря, мы все думали, что мастер собирается уйти в божественное царство или что-то в этом роде, не так ли? Дяо Чан вздохнула, обнимая свою собственную Дакимакуру. Любимый мастер — эротическая версия в натуральную величину. Подумать только, что мастер предпочел нас всему остальному. Я взглянула на фотографию мастера, запечатленную на моей подушке, и ответила. Это потому, что, в конце концов, это мастер. Даже сейчас нам все еще предстоит понять, насколько глубоки его сердце и мысли. Мы определенно не можем подвести мастера. Киоми выглядела особенно увлеченной этой темой. Мастер доверил нам свою веру в то, что мы обретем эту силу своими собственными руками. Неудача более неприемлема. Мы должны достичь божественности любой ценой. Уфу-фу-фу. С мастером, направляющим нас, мы обязательно добьемся успеха, чего бы это ни стоило, заявила Манами с абсолютной убежденностью в голосе. Все также быстро согласились, и наше тело наполнилось новой решимостью оправдать ожидания мастера от нас. Вообще-то, тихим голосом вклинился Брендон после того, как все это время молчал. Я не знаю наверняка, сработает ли это, но, возможно, для нас есть способ довольно легко получить божественность, не прибегая к тому, чтобы мастер даровал ее нам. Все мы тут же обратили свои взоры на алхимика, молча требуя, чтобы он объяснил, что он только что сказал. Жидкость происхождения, та, которую мы использовали для создания зелья памяти, у меня еще осталось совсем немного. Одним из свойств этой жидкости является то, что она, казалось бы, может создавать все, что угодно. Возможно, мы могли бы создать божественность для себя с ее помощью. Все мы посмотрели друг на друга, услышав новую информацию. Что ж, это простое решение. Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 685, подготовка к божественности, глава 685, подготовка к божественности, от лица главного героя, папа, я открыл глаза на звук голоса Цайхун в моем ухе, посмотрел в сторону и увидел, как мой милый маленький дракончик обнимает меня за руку, пока она все еще пребывала в стране грез. Чтобы мой маленький дракончик мечтал обо мне, она действительно слишком милая. Чувствуя странное ментальное давление с другой стороны, я повернул голову и увидел Айрис, стоящую у моей кровати и пристально смотрящую на меня. Я мог бы принять ее за статую, видя, насколько неподвижной она была. Прошлой ночью она тоже стояла на том же самом месте, только не говорите мне, что с тех пор она не сдвинулась ни на дюйм. «О, доброе утро, Айрис!» — поприветствовал я ее. «Доброе утро, мастер!» — поприветствовала она в ответ, все еще глядя на меня немигающими глазами. «Ты хорошо спала прошлой ночью?» Я попытался, надеясь вопреки всякой надежде, что она не просто простояла там все это время. «Мне не нужен сон, мастер, поэтому я вообще не спала». «Тогда, только не говори мне, что ты стояла здесь и смотрела на меня всю ночь». «Это верно, мастер. Ладно, окажись на ее месте кто-то другой, я бы сразу же подумал, что у человека, сказавшего эти слова, не все в порядке. С другой стороны, учитывая, кем она была, я думаю, можно с уверенностью сказать, что у нее, вероятно, действительно не все в порядке». Айрис подошла ближе к моей кровати. «Я не понимаю, мастер, тебе тоже не нужно спать, так почему ты все еще это делаешь?» Я криво улыбнулся ей, поглаживая все еще спящую Цайхун по голове. «Тот факт, что я довольно привык спать, является одной из причин. Другая причина в том, что это действительно приятно, не так ли? Ты можешь лежать в постели вместе с людьми, которые тебе не безразличны, и делить с ними тепло». Айрис на мгновение задумалась, но покачала головой. «Непостижимо. Акт сна и еды – это потребность смертных, которая феноменальным существам, подобным нам, не требуется. Это просто пустая трата времени и сил». Я ухмыльнулся. «Ну что ж, я принадлежу к лагерю жить, чтобы есть, а не есть, чтобы жить. Я делаю это, потому что мне это нравится, а не потому, что я должен. Разве мастер не считает, что это пустая трата времени?» «Вовсе нет. Подойди поближе, и я тоже покажу тебе кое-что приятное». Она повиновалась, опустившись на колени у моей кровати и с любопытством глядя на меня. Протянув свободную руку, я положил ее ей на макушку и начал гладить ее. Эффект был почти мгновенным. Когда Айрис застонала и рухнула на кровать, ее тело дрожало от удовольствия от контакта. Хэйнэнэнг, это чувство, как и ожидалось от мастера. Полагаю, мне еще далеко до того, чтобы научить ее смертному здравому смыслу, так что давайте просто оставим все как есть. Это начало нового дня, и мне предстоит проделать довольно много работы. Цайхун, уже утро. Пора просыпаться. Я легонько подтолкнул маленького дракончика. Цайхун зевнула и сонно потерла глаза, потратив еще немного времени, чтобы понять, кто ее разбудил. Папа, поцелуй. Какой избалованный маленький дракончик. Что ж, я не против побаловать ее. Я наклонился вперед и поцеловал свою дочь в щеку, заставив ее счастливо захихикать, прежде чем она ответила мне взаимностью. Так мило. Как только мы, наконец, вылезли из постели, раздался стук в дверь. «Хозяин, вы не спите?» «О, это голос, которого я давно не слышал». «София, да, что-то не так?» «О, вовсе нет, хозяин. Я здесь только для того, чтобы разбудить вас в соответствии со своими обязанностями, которыми я пренебрегала в течение последних 3 лет», — весело заявила бывшая повелительница демонов. «Разве ты не самая трудолюбивая, Джоанна, с тобой?» «Да-да-да, я здесь». Из-за двери донесся пронзительный голос. «Я думаю, она никогда не ожидала, что я вот так назову ее по имени, но если подумать, то вполне естественно, что она здесь, так как я ранее назначил ее служанкой Цайхун. Честно говоря, я очень удивлен, что никто из этих слуг не решил вернуться в свои секты, а вместо этого они остались здесь, чтобы дождаться моего возвращения. Но опять же, учитывая, что все они являются частью фан-клуба моих учеников, я думаю, мне не стоит так уж удивляться. Мы втроем вышли из моей комнаты, и Джоанна помогла мне умыть мою маленькую Цайхун. Поскольку я был здесь, не было никакого способа, чтобы Цайхун была счастлива, что кто-то другой заботится о ней вместо меня. Кроме того, она слишком милая, чтобы я мог ее отвергнуть, когда она протягивает ко мне руки и спрашивает: «Папа, будем мыться?» Ух, мое сердце. Айрис, конечно, не нуждалась в таких тривиальных процедурах смертных, поскольку она не запачкается, если сама того не захочет. Покончив с утренней рутиной, мы вышли во двор, где меня ждали остальные мои ученики. «Доброе утро, мастер!» Они поздоровались, полные энтузиазма. Я не уверен, было ли это просто моим воображением, но мне показалось, что они сделали больший акцент на слове «мастер», чем обычно. Может быть, это просто потому, что прошло довольно много времени с тех пор, как у нас был урок, поэтому они с нетерпением ждали его со вчерашнего вечера. Я снова собрал их всех в своем павильоне, пока слуги занимались своими делами. Несмотря на то, что я не возвращался все эти годы, похоже, что они не ослабляли заботу о моем доме. Я посмотрел на своих учеников, которые смотрели на меня сверкающими глазами. Теперь, продолжая нашу вчерашнюю беседу, очевидно, я буду помогать направлять всех вас к достижению божественности вашими собственными силами. Не буду врать, это определенно будет нелегко, но и не невозможно. Итак, вы все готовы? Брендон поднял руку. Мастер, прежде чем мы начнем, мне нужно кое-что тебе вернуть. Вернуть мне? Я не помню, чтобы одалживал ему что-нибудь, что ему нужно было вернуть мне. О, и что же? Брендон подошел ко мне и материализовал в руках флакон с жидкостью. Я прищурился на флакон, прежде чем понял, что это было. Жидкость происхождения, что в ней плохого? Тебе не нужно возвращать ее мне, понимаешь? Я знаю, что в содержании имеется происхождение, но это не значит, что я отколол часть себя, чтобы создать ее. Брендон покачал головой. Дело не в этом, мастер. С помощью этой жидкости происхождения мы могли бы легко использовать ее для создания божественности для нашего потребления. Мы не хотим, чтобы рядом с нами было такое искушение. Я полагаю, они действительно могли это сделать. Но искушение, неужели они не понимают, что я стою прямо перед ними? Я имею в виду, что я мог бы буквально наделить их божественностью щелчком пальцев, понимаете? Разве это не большее искушение? Ну что ж, каждому свое, я думаю. Поскольку они, похоже, уже приняли решение по этому вопросу, я просто заставил флакон исчезнуть без следа. Я кивнул им. Хорошо, если больше ничего нет, можем ли мы начать ваш урок по достижению божественности? Да, мастер. Все они с энтузиазмом дали согласие. Я на мгновение почесал подбородок. Хаем, поскольку все вы хотите достичь его сами, я найду лучший способ, которым каждый из вас сможет достичь божественности самостоятельно. Я должен еще раз сказать, что это будет нелегко, так что вы готовы? Да, мастер. Они снова ответили с большим энтузиазмом. Ладно, тогда, думаю, мне предстоит некоторая работа. Больше глав на сайте https://darknevils.ru. Мои милые ученицы Индири 393, глава 686. Вот ваши билеты к божественности. Глава 686. Вот ваши билеты к божественности. От лица главного героя. Для своих учеников я не жалел усилий, чтобы убедиться, что они получат лучшие, что могли получить. Вот почему я даже использовал всеведение, чтобы выяснить лучший метод совершенствования, который я мог бы использовать, чтобы обеспечить их успех, зайдя так далеко, что заглянул во все возможные варианты будущего, которые я мог найти, чтобы найти лучшее будущее, которое привело бы их к вознесению к божественности. Взвесив все возможные плюсы и минусы будущего, мне потребовалось около часа, прежде чем я, наконец, был удовлетворен тем, что я увидел, чтобы принять решение. Как только у меня все было готово, я сел в своей комнате и попросил каждого из них прийти ко мне по одному, так как я буду напрямую передавать знания, необходимые им для вознесения, в их сознание. Айрис, как обычно, осталась рядом со мной. Я также понял, что у нее есть привычка смотреть на меня не мигая, что бы ни происходило вокруг нас. Я спросил ее, не надоедает ли ей наблюдать за мной и не приходило ли ей в голову заняться чем-нибудь другим. Она просто улыбнулась мне и ответила: «Мастер, я неустанно наблюдала за тобой с тех пор, как нашла тебя. За каждым твоим поступком в предыдущих жизнях, за каждым достижением, которое ты приобретал, каждой потерей, которую ты понес, каждым отдельным моментом твоей жизни, я всегда наблюдала за тобой извне. Теперь, когда я, наконец, могу наблюдать за мастером с близкого расстояния, я ни за что не устану от этого». «Хорошо, так что, по сути, она преследует меня уже, по крайней мере, несколько тысячелетий. Приятно это знать. Полагаю, с самого начала у меня никогда не было личной жизни. Да, я отчасти надеялся, что в моих предыдущих жизнях я не делал ничего постыдного, но, зная свою удачу, я, вероятно, делал. Изо всех сил стараясь не обращать внимания на Айрис, которая наблюдала за мной в углу моей комнаты, я позвал Лианли, побуждая золотовласую девушку войти в мое жилище. «Прошу прощения за вторжение, мастер», — приветствовала меня Лианли с поклоном. Я кивнул ей: «Уму, если ты непреклонно готова стремиться к божественности, подходи ко мне». Она без колебаний подошла ко мне и опустилась на колени у моих ног, хотя я ей этого и не говорил, создавая торжественную атмосферу, которую я не собирался создавать с самого начала. «Ну что ж, я знаю, как читать настроение, так что я просто приму это. Прежде чем я начну, я хочу знать, почему ты вообще решила стать моей ученицей?» Лианли одарила меня горькой улыбкой. «Сначала я стремилась стать практикующим, чтобы набраться силы. Силы, которая позволила бы мне стоять выше других и не подвергаться издевательствам. Но все изменилось, когда мастер принял меня и дал мне эту новую жизнь. Если раньше я хотела силы, чтобы защитить себя, то теперь, как бы глупо это ни звучало, учитывая, кем является мастер, я хочу силы, чтобы защитить мастера». Ха, я не ожидал такого признания от Лианли, но ее главное желание – сила. Неудивительно, что Всеведение выбрало для нее этот метод вознесения. «В таком случае, я передам тебе знания о совершенствовании космических молниеносных бедствий. Приготовься принять их». «Спасибо, мастер». Я положил руку ей на макушку и направил знание прямо в ее разум. Потребовалась секунда, чтобы знание было внедрено в нее, но Лианли могло показаться, что прошло несколько дней, пока ее разум пытался постичь технику совершенствования. Она моргнула один раз, прежде чем склонила голову. «Мастер, это Лианли навечно благодарна тебе. Моя жизнь принадлежит тебе, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедиться, что ничто и никогда не причинит тебе вреда. Спасибо тебе за то, что принял эту скромную меня. Что ж, не похоже, что в мире есть много того, что способно причинить мне вред сейчас, но если это сделает ее счастливой». Я поцеловал свою милую ученицу, прежде чем позволить ей уйти, предложив Манами и Киоми войти вслед за ней. «Ара, Ара, эта преследовательница все еще здесь?» — спросила Манами, многозначительно глядя на Айрис, которая проигнорировала ее слова. «Просто оставь ее в покое, дорогая сестра. Очевидно, что она просто украшение комнаты», — добавила Киоми, даже не глядя в ее сторону. «Ха, почему лисица и Айрис так враждебны друг к другу, Всеведение? Манами не нравится, что ее положению старшие сестры угрожают. А, что это вообще значит?» «Знаешь что, я не хочу этого знать». Я решил проигнорировать их взаимодействие и жестом пригласил их подойти. Они обе подчинились и опустились передо мной на колени, как и Лианли. Я задал тот же вопрос и каким-то образом узнал ответ Манами еще до того, как она его произнесла. «Ара, Ара, мастер, моя предназначенная пара, и я пойду туда, куда пойдет мастер. Если мне нужно достичь божественности, чтобы остаться рядом с мастером в качестве твоей пары, тогда это то, что я сделаю. Нет другой причины, кроме этой, мастер, фу-фу-фу». Что ж, я уже ожидал этого от нее, так что не был удивлен. Однако драйв Киоми был чем-то похож на драйв Лианли. «Я всегда считала, что сила – это все, мастер. Для меня мастер – воплощение совершенства, и до сих пор мое суждение не было ошибочным. Я хочу иметь возможность видеть то, что видит мастер, и продолжать сопровождать тебя, куда бы ты ни пошел, даже если для этого мне придется стать богом.